6 февраля 1716 года Петр отправился за границу вместе с Екатериной и, достигши Данцига, остановился там до конца апреля. Здесь он получил приятную весть о сдаче Кайнобурга в Финляндии, последнего города, находившегося еще в этой стране в руках шведов. В Данциге 19 апреля русский царь совершил бракосочетание своей племянницы Екатерины Иоанновны с мекленбургским герцогом. К этой свадьбе прибыл и польский король, некогда бывший задушевным другом Петра, но со времени Альтранштадтского мира находившийся с ним в натянутых отношениях. С августом в Данциг прибыли его неразлучный друг и слуга, саксонец генерал Флеминг, и несколько польских магнатов. С Петром были граф Головкин, вице-канцлер Шафиров и Толстой. Сюда же приехал и русский посол при августе, князь Григорий Долгорукий. Устроилась конференция с целью уладить несогласие. Русская сторона выставляла Августу на вид его тайные попытки примириться с Швецией при посредстве французского посла в Константинополе, сношение Флеминга со шведским генералом Штейнбоком, сношение самого Августа с зятем Карла XII гессен-кассельским ландграфом, интриги, клонившиеся к тому, чтобы поссорить прусского короля с датским. Явились тогда к Петру послы от враждебной польскому королю конфедерации. Они жаловались, что король наводняет польские области саксонскими войсками, и просили царя взять на себя посредничество между ними и их королем. Петр доверил вместо себя это последнее дело послу своему Долгорукому, с тем, чтобы для этого был собран нарочно съезд в одном из польских городов. Петр наружно помирился с Августом. По случаю свадебных торжеств оба государя давали друг другу пиршество. Но уже прежней дружбы между ними не было, потому что не стало взаимной доверчивости. В начале мая царь выехал из Данцига повидаться сначала с прусским королем в Штеттине, съехался с датским в Альтоне. Тут между русским и датским государями было условлено сделать высадку в шведскую провинцию Шонию и тем принудить выступить Карла XII из принадлежавшей датской короне Норвегии, куда он проник, приближаясь к столице этой страны, Христиании. Место соединения сухопутных и морских сил обоих государей назначили в Копенгагене. После свидания в Альтоне Петр уехал в Пьермонт лечиться тамошними водами, а к июлю явился в Мекленбурге в Ростоке, куда прибыло 45 русских галер. Фельдмаршал Шереметьев пришел из Польши с 8 тысячами войска. Еще вступило в мекленбургские владения другое русское войско под начальством генералов Репнина и Боура. Взявши под личную команду свой галерный флот, 17 июля царь прибыл к Копенгагену. Встречен был на рейде датским королем и вместе с ним вступил в его столицу. Через несколько дней туда же прибыла царица Екатерина. В ожидании приготовлений к высадке Петр пробыл в Копенгагене 3 месяца, почти каждый день катался по морю, осматривал берега Дании и Швеции, измеривал глубину моря и чертил морские карты. Это не препятствовало ему уделять время на посещение академии, учебных заведений и на беседу с учеными людьми. Прибыла между тем английская эскадра для взаимного действия с Данией. Все лето прошло понапрасну к большей досаде Петра. Мекленбургский герцог, зять Петра, находился тогда во вражде с дворянами своего государства. Последние съехались в Копенгаген и восстановляли датского короля против Петра. Они объясняли поступки русского царя хитростью, бросали подозрение, что Петр сносится со Швецией. Уже датчане готовились нападать на русские галеры, но до междоусобной войны у союзников не дошло. Ничего не сделавши, в половине октября царь уехал из Копенгагена в Мекленбург. Между тем, мекленбургские дворяне, стараясь вредить Петру где только можно было, настроили против него ганноверского курфюрста. Была у них попытка подействовать и на прусского короля, но тот не поддался никаким подозрениям. Свидевшись с царем в Гавельсберге, он снова заключил с ним союз и обязался в случае нападения на Россию с целью отнять завоеванные ею области помогать России или присылкой войска, или нападением на землю воюющего с Россией государства. В Польше тем временем, после данцигского свидания Петра с Августом, Григорий Долгорукий по царскому приказанию принял на себя важное дело умиротворения спора между королем и конфедератами. Съезд по этому поводу собрался в Люблине в июне месяце. Как нелегко было Долгорукому играть роль миротворца, показывает его отзыв к Петру о характере съезда. «Съехалось много депутатов», – писал он. «Между ними мало таких, которые смыслили бы дело, только своевольно кричат, а те, которые потолковее, не смеют говорить при них. У наших данских казаков в кругу дела идут лучше, чем здесь. Часто с 7 часов до 4 часов пополудни мы кричим и ничего сделать не можем». Конфедераты, хлопоча об изгнании саксонского войска, добивались вывода и русского из Польши. Но Долгорукий, по царскому приказанию, писал, напротив, к русскому генералу Рену, чтобы он вступил в Польшу с угрозами действовать неприятельски против той стороны, которая будет упрямиться. Между тем конфедераты продолжали драться с саксонцами, несмотря на установленное перемирие на время съезда. Прошло все лето. Дело умиротворения не двигалось, пока, наконец, генерал Рен с русским войском не вступил в Польшу, а Долгорукий не припугнул конфедератов, что прикажет усмирить их русским оружием. Наконец, 24 октября 1716 года стараниями Долгорукого состоялось примирение. Саксонские войска должны были оставить Польшу в течение месяца, а король имел право удержать из них 1200 человек гвардии и содержать их на своем иждивении. Но примирение было пока только на бумаге. На деле все еще лада не было до 21 января 1717 года, когда собранный чрезвычайный сейм подтвердил постановление съезда и дал приказ саксонским войскам выйти из Польши в течение 2 недель. Генерал Рен, вошедший в Польшу, в это время умер. Преемник его, генерал Вейсбах, по приказанию Долгорукого выступил из Польши, но вместо него тотчас же вступило туда новое русское войско под начальством Шереметьева и расположилось на неопределенное время. Видно, что Петр не слишком давал вес жалобам и домогательствам поляков о выводе русских войск из Польши. Так окончилась и развязалась Тарногродская конференция, имевшая то важное значение в польской истории, что послужило новой ступенью к ограничению монархической власти и вместе к усилению русского влияния на внутренние дела Польши. Зимой Петр отправился в Голландию, прожил несколько времени в Амстердаме, занялся там осмотром всего, что относилось к мореходству и торговле, обозревал с любопытством корабельную мастерскую, адмиралтейство, запасные магазины Ост-Индской компании, и заведения знатнейших негоциантов. Царь съездил в Саардам и с особенным удовольствием посетил домик, где он жил во время первого своего путешествия по Европе. Из Амстердама в марте царь с царицею прибыл в Гаагу. Остановился в помещении русского посла князя Куракина. Там ему оказан был почет от представителей Соединенных Нидерландских Штатов. Но тут же, в начале апреля 1717 года, ему пришло неприятное известие. В Англии открыли заговор, тайно руководимый галштинским министром бароном Герцем и графом Гилленборгом, находившимся в Лондоне в качестве чрезвычайного посла шведского короля. Датский двор прислал в Англию письма Гилленборга, отысканные на взятом в Норвегии шведском корабле. Гилленборг был арестован в Лондоне, захвачены были все его бумаги, и по требованию английского короля голландские штаты арестовали находившегося в Голландии барона Герца и молодого сына Гилленборгова. Бумаги их были не только захвачены, но немедленно опубликованы. Оказывалось, что у них было тайное намерение произвести в Англии возмущение с целью низвергнуть Ганноверскую династию с английского престола и возвести претендента из дома Стюартов. Карл XII готовился сделать высадку в Англию с 10 тысячами пехоты, 4 тысячами конницы и со значительным запасом артиллерии. Из тех же бумаг видно было, что заговорщики рассчитывали на русского царя и старались подействовать на него через его домашнего медика, шотландца Эрскина. Последний, когда искались англичане, писал к английскому лорду Мару, что царь готов помириться с шведским королем и желает помогать ему в предприятии возвести претендента на престол. Петр, узнавший о том, что говорят о нем в Англии, приказал своему посланнику Веселовскому подать английскому королю и напечатать от имени царя мемориал. В нем русский государь оправдывался от возводимого на него обвинения, указывал на очевидную нелепость такого вымысла, приводил, что России не может быть никакой выгоды вступить в союз со шведским королем против английского. Сообщал, что доктор Эрскин, находясь 13 лет в службе, не употреблялся никаким государственным советом, а знал только свою специальность. Сам Эрскин послал от себя английскому правительству письменное оправдание. Веселовскому отвечали на его мемориал, что доверяют объяснению русского царя, однако требовали, чтобы царь вывел свои войска из Мекленбургского герцогства. Тем на время и пресеклось это недоразумение с Англией, оставившее, однако, глубокое влияние в последующие годы. В начале апреля 1717 года Петр выехал из Гаги и, оставив Екатерину в Амстердаме, отправился через Брюссель и Гент во Францию. Вечером 26 апреля прибыл он в Париж, где его давно уже ждали. Несколько месяцев тому назад велись сношения о желании русского царя посетить французский двор. Царя поместили сначала в Лувре, но помещение показалось ему слишком великолепным. Петр любил показать свою любовь к простоте и к отсутствию всякой пышности и роскоши. По своему желанию царь на другой же день перешел в отель де Лиздежуире и тотчас получил визит от регента Франции герцога Орлеанского, управлявшего Францией при малолетстве короля Людовика XV. 29 апреля, 10 мая нового стиля, приехал к русскому царю с визитом маленький французский король, провожаемый дядькой своим герцогом Вильруа. Царь просидевший с ним некоторое время, взял его на руки и с нежностью поцеловал. «Здешний король», — писал Петр царице, — «пальца на два выше нашего карлика Луки, но дитя изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумное». На следующий день царь приехал с визитом к королю в присланной за ним королевской карете. Маленький король вышел к царю навстречу. Петр, выскочивший из кареты, взял короля на руки и понес по лестнице во дворец, посреди расставленной и вооруженной гвардии из швейцарцев и французов. В тот же день купеческий голова и староста Эшеван в сопровождении маркиза де Дреля, великого церемонимейстера, поднесли царю подарки от имени города. В следующие затем дни царь осматривал городские площади, арсенал, гобеленову фабрику ковров, королевскую гвардию, обсерваторию, а 14-го нового стиля царь посетил Пале-Рояль, заплативший визит регенту герцогу Орлеанскому. Регент стал было показывать гостю картинную галерею, но русский государь, как заметили французы, мало пленялся предметами искусства, как и роскоши. В тот же день герцог Орлеанский пригласил его в оперу. И Петр не в состоянии был высидеть до конца спектакля. Зато с жадностью бросался он на обзор вещей, относившихся к мореплаванию, торговле и разным ремеслам. С большим вниманием осматривал он механические кабинеты и зоологический сад. И много нашел для себя примечательного в инвалидном доме, который посетил 5 мая, 16-го нового стиля. Все осматривал он здесь до мельчайших подробностей. В столовой попросил себе рюмку вина, выпил ее за здоровье инвалидов, которых назвал своими товарищами. Несколько дней спустя после того Петр ездил в Фонтенбло, где ночевал, а на другой день был приглашен к нарочно устроенной охоте с королевскими собаками и во время охоты обедал в павильоне. 1 июня нового стиля он ворочался на гондоле в Париж и завернул по дороге к принцессе Конте, которая показывала ему свои великолепные сады и покои. Прибывший в Париж, Петр проплыл под всеми парижскими мостами, потом, севший в свою карету, обогнул укрепление города, заехал в один склад оружия и накупил большой запас ружей и ракет. Последние он истратил на фейерверки в своем саду, при том же отеле, где помещался. 2 июня нового стиля Петр посетил королевское аббатство святого Дионисия, осматривал церковь, ризницу и новые постройки, в которых бенедиктинцы приготовили ему отличный ужин, выбравший келью, откуда открывался пленительный вид. 3 июня царь со всею свитою отправился в Версаль. Из Версаля Петр ездил в Трианон, осматривал большой водопровод, откуда поехал в Марли, где королевский дворецкий Дивертон приготовил для царя блистательный фейерверк, сопровождаемый музыкальным концертом. А ночью дан был бал. Царю оказали в этот вечер большую любезность. И он пробыл на бале долей того времени, в какое обыкновенно уходил спать.